и мыса Шалаурова изба. Названия же эти тянули меня с тех пор, как я связался с Щукоткой. Этот маршрут в крест Кульского поднятия к заманчивым сыздавна названиям был как бы итогом прожитых лет. В аналитической геометрии по бесконечно малому участку кривой, заданной данным уравнением в данных координатах, можно определить дифференцированием тенденцию ее развития. Этот прием осложняется на точках перегиба. Но отступив бесконечно мало от точки перегиба в ту и другую сторону, мы все-таки получим искомое направление кривой. Координата времени – величина необратимая. Она развивается от рождения и смерти человека, зайца или общественной формации. И вот таким хитроумным путем можно прийти к утешительному выводу, что 10 лет, в течение которых я знал Чукотку, срок все-таки немалый. 5. В небе проплыл замирающим посадочным рокотом оранжевый самолет полярной авиации. Наверное, садился на заправку, чтобы уйти в долгую утюжку над льдами по параллельным галсам. Я представил себе внутренность его с ярко-желтыми дополнительными баками фюзеляжа, на которых так удобно спать в длительном полете, и гидролога с бланковками, на которые нанесены треугольники, кружочки и галочки ледовой обстановки. Радиста, который вслушивается в басовитые морзянки судовых передатчиков, и штурмана с его линейкой, ветрочетом, исчерченной галсами картой и располневших от сидящей работы пилотов. Справа показался колхоз Янранай. Сливочные кубики новых домов выглядели издали идеальной игрушкой. Колхоз был перенесен сюда от невзгод Шлакского мыса, который вырисовывался впереди дремотным горбом. Мыс сей знаменит в истории полярного мореходства не меньше, чем мыс Дежнева или Челюскин. Когда-то его считали оконечностью Азии. Землепроходцы поместили здесь воинственное племя шелочи, отличного чукчи народа. «Земля сия населена чукчами да шелочами», сообщалось в донесении 17 века. Береговое течение постепенно съело низкий участок берега, в котором с древних времен стоял поселок охотников. Вдобавок из-за перешейка мыса с севера зимой на прижавшейся к горе домики обрушивался ураганный ветер, сродни знаменитой Новороссийской баре. Поселок решили перенести на юр, и Шелакский мыс опустел. Он до наших дней сохранил недобрую славу, и именно вокруг него запрещал нам идти сейчас уже, наверное, проснувшийся капитан порта. Об этот мыс разбился первый из кочей Семена Дежнева, и потом билось немало кораблей, попавших в туман или шторм, который гидрологи объясняли тем, что здесь сталкивались два течения. Одно, огибавшее Чаунскую губу, второе, идущее вдоль берега моря с востока. С берега начал тянуть ветер. Ветер был теплый и пах заморскими травами. Походило, что в самом деле разыгрывался южак. Теплый ветер вначале дружески рябил воду, потом через полчаса начал разгонять острую волну. Ветер срывал с верхушек волн брызги, и они заливали лодку, янтарный от солнца при безоблачном небе. Наконец ветер окончательно взъярился так, что Женя с трудом удержал лодку по курсу. Он плотно лег на волну, как будто включилась аэродинамическая труба –